Кира Оллис. Решающая игра. Если нет риска проиграть, нет и надежды на выигрыш. Ред Батлер. Кинофильм «Скарлетт». Слова автора. Мой любимый читатель, невероятно счастлива, что именно ты открыл эту книгу и слушаешь сейчас эти строки. Если ты уже знаком с другими моими романами, то уже знаешь, чего ожидать. Острого противостояния, жаркой любви, юмора, драматичных моментов, тайн и интриг, страстных постельных сцен, которые в этой книге будут происходить не в постели. Но, несмотря на все эти ожидания, уверена, мне есть чем тебя удивить и даже шокировать. Решающую игру можно слушать независимо от остальных книг цикла «Спецагенты» и «Наследники спецагентов». Но для полноты картины и знакомства со всей семьей рекомендую читать романы в следующем порядке. «Закон подлости». История Макса и Лили. «Эффект домино». Дилогия. История родителей Доминика, Брайана и Кассандры. «На адреналине». История Киллана и Адрианы. Киллан, сын Макса и Лили. «Преступная связь». История Николь и Кайдена. Николь, сестра Доминика. Вы готовы освободить место в сердце для еще одной огненной пары? Тогда приготовьте себе бокал чего-нибудь вкусненького. Устраивайтесь поудобнее и скорее открывайте следующий файл.